и порчу на понос накладывай», — подсказывал Уилл полчаса спустя в доме у Милены. «Без порчи на понос ему вообще никак нельзя». В комнате царил мрак. В центре без огня бурлил зеленым котел, а перед ним сидела практически обнаженная, растрепанная ведьма. Это не для ритуала нужно было. Это Милена почему-то спала, когда мы дружной тройкой к ней в дом завалились, а Уилл с Адрианом оказались настолько нетерпеливы, что только халат ведьме надеть и позволили. И вот она, злющая и невыспавшаяся, злобно косилась на магов, а те, воодушевленные, уже пару минут перебивали друг друга, подсказывая для порчи все новые и новые повороты. Судя по тому, что там набраться успела, доехать до Академии профессору Коромеру было не суждено. «Еще что-нибудь?» – прошипела ведьма. Боевик и некромант задумались, переглянулись. Пользуясь их молчанием, Милена резко вскинула обе руки, взмахнула над котлом и сбросила в него малопонятное для нас заклинание. Зеленая светящаяся жижа, как по волшебству, успокоилась, исчезли пузыри, разгладилась поверхность, и за миг до того, как свечение угасло, в котле появилось лицо Коромера. Дом погрузился в тишину и темноту. Все, Казерта предвкушающе ладонями зашуршал. Кранты магичку.